Часть третья, глава первая. Из всего твоего сумасшедшего бреда я понял только то, что ты влюбился. Ты очень проницателен. Так что мне делать? Егор сидел напротив меня в драном кресле, закинув ногу на ногу и сделав вид эксперта. Он выдержал артистическую паузу, чтобы меня помучить, после чего выпалил. Не знаю, братан. Я скорчил недовольную гримасу и показал класс. Он рассмеялся. Просто все очень индивидуально. «Ну тогда расскажи, как ты добился Лизы. Она же на тебя смотрит, как алкаш на бутылку Балтики. Не думал, что такие чувства в принципе могут существовать». Егор заметно распетушился, выпрямил спину и залезал грязные волосы, вызвав снегопад из перхоти. Проявлял инициативу, прыгал, как угорелый, стараясь показать, что ради нее готов на все. Наверное, им просто нужно, чтобы их кто-то любил, вот и все. В этот момент в комнату вошла Лиза с чаем. Поставив кружки на стол, она поцеловала Егора в щеку и ушла. На некоторое время я выпал из реальности, смотря на Лизу. Любой человек, если показать ему фото годовой давности, не узнал бы ее. Сияющая, активная, всегда веселая, с глазами, в которых, казалось, отражались сотни озер, она сейчас выглядела совершенно иначе. Ужасно тощая, бледная, похожая на восковую фигуру, с сухими ломкими волосами и поблекшими глазами, в которых, тем не менее, можно заметить искорки от того давнего огня. Интересно, что будет, когда он полностью угаснет? «Ну ты чего завис?» — сказал Егор. Я потряс головой и быстро вспомнил, о чем мы говорили. «А, да я вот думаю, а что если я ее просто недостоин?» «Так докажи, что достоин. Просто будь собой и все». «Знать бы еще, как это — быть собой. Мне кажется, что я давно потерял себя за ненадобностью. Что ж, спасибо». Я проходил мимо своих нелюбимых и, как мне казалось, самых опасных районов нашего города. Здесь мало кого можно встретить, кроме закоренелых пьяниц с утра до ночи, сидящих на лавочках и распивающих известные напитки в небольших скверах около домов. Сегодняшний день не стал исключением. Проходя мимо одной такой шумной пьяной группы, некоторые члены которой уже лежали на земле, я поймал себя на странные мысли. Пытаясь отогнать ее как можно дальше, я тряхнул головой и перевел взгляд на небо. Закат горел погребальным костром. Кроваво-красные языки пламени охватывали весь небосклон. На меня накатило чувство, что вот-вот что-то случится, что все слишком хорошо. Это невыразимо странное и пугающее предчувствие чего-то плохого, ощущение предстоящей катастрофы заставило меня в ужасе отвернуться от неба и упереться глазами в землю перед собой. Первое, что пришло мне в голову в такой ситуации, что-то случилось с Дашей. Я хотел кинуться к ней, но вспомнил, что она куда-то уехала. Я много чего передумал за этот вечер, но несмотря ни на что смог себя кое-как успокоить, и заснуть. Утром я сидел перед ноутбуком и мучил программу для создания музыки, стараясь сделать подходящую для слов мелодию. Да, все-таки я окончательно убедился в том, что музыка нравится мне куда больше литературы. Внезапно мне пришло сообщение. От одного его вида меня бросило в холод. Оно пришло от Кати. «Привет, Макс», — застыло перед глазами. В голове вереницами потянулись картины. Ее 20-секундные взгляды мне прямо в глаза, сопровождаемые улыбкой. Ее сообщение о том, как я для нее важен, о том, как комфортно ей со мной и одиноко без меня, и, наконец, ее длиннющее сообщение с отказом. А потом я вспомнил тот диалог несколько дней назад. Дура, а ведь она искренне не понимает того, почему я молчу и почему мы не разговариваем. Она ведь так мягко и так чисто мне отказала. Нет, сколько бы вокруг него не было эпитетов, причастных и депричастных оборотов, все равно останется словом «нет». Отказ есть отказ, и в сущности совершенно не важно, каким он был, ведь потом все равно идут одинаковые, поблекшие дни в комнате, полные молчаливого отчаяния, слез, сильных таблеток и вонючих сигарет. Но даже после всего этого я продолжал надеяться, как бы без надежды. Но благо, после того разговора я все в себе задушил. Вроде бы задушил. «Привет, Кать», — ответил я. «Ты не мог бы со мной погулять?» Я не мог поверить своим глазам. Меня бросило в жар, сердце бешено стучало. «Ты уверена, что хотела написать это именно мне?» «Более чем. У меня сейчас очень сложный период, и, наверное, кроме тебя мне никто не поможет. Ты всегда поддержишь, постараешься понять, поможешь. Просто больше мне писать некому, прости». Конечно, я не смог ей отказать. Фонари равномерно освещали брусчатый тротуар. В стороне из какого-то люка валил теплый пар, поднимаясь в прохладный воздух и растворяясь где-то в вышине, в желтом свете. Она шла мне навстречу в бежевом пальто и шарфе. Изумрудные глаза, темно-русые волосы и несколько веснушек снова швырнули меня в какие-то непонятные чувства. Неужели я все еще... Нет, этого не может быть. Просто не может быть. И ровно с этого момента и до самого конца прогулки я старался как мог не смотреть ей в глаза, опасаясь их как огня. У меня было плохое предчувствие на этот счет. «Привет», — сказала она, улыбнувшись. Но улыбка эта была как бы через силу. Я не успел ответить, как она кинулась меня обнимать. Мои руки метались туда-сюда, то прикасаясь к ее спине, то отдергиваясь обратно. Со мной творилось что-то странное. «Что-то случилось?» Катя рассказала мне, что совсем недавно ее чуть не изнасиловали. Сегодня вечером в магазине на нее пристально смотрел мужик лет 25, в кожаной куртке, с наглой рожей, черными волосами и щетиной. Катя всегда отличалась странным характером, так что вместо того, чтобы отвернуться и уйти, она также уставилась ему в глаза. Затем, проходя мимо, он шепнул ей на ухо «сучка». А потом он шел за ней по пятам чуть ли не до самого дома, периодически спрашивая об ее желании развлечься, спрашивая ее номер телефона и адрес. Он уже схватил ее за руку, но она успела отвесить ему сильную пощечину. Он не отпустил руку, а лишь продолжал похотливо и даже как-то безумно лыбиться. Тогда Катя закричала. Люди вокруг посмотрели на них. Он отпустил ее руку. Порой бывают случаи, когда всех слов не хватит, чтобы передать настроение. Порой бывают случаи, когда в голове нет ровным счетом ничего, кроме мата, жесткого, сплошного мата. Это был тот самый случай. Я шел рядом с ней и матерился чуть ли не в истерике. Почему? Почему именно она? Да, Катя всегда была красивой, но все-таки почему именно она? И почему именно я с этим столкнулся? И почему именно сейчас? Я обнял ее, проклиная весь мир. Ее плечи подрагивали. Она тихо плакала, уткнувшись мне в плечо. Мимо нас проходили люди. Мной овладело ужасное ощущение, которое и до этого порой на меня накатывало во время переживания определенных эмоций. Но в этот раз оно было значительно сильнее. А именно, появилось бесконечное, почти невозможное отвращение и вместе с тем ненависть ко всему вокруг. К фонарям, к дороге, к машинам, к улице, к городу, но больше всего к людям. Я в один миг возненавидел всех прохожих, их одежду, лиц, движения. Думаю, еще немного, и я бы точно кого-нибудь убил. «Ну ничего, переживу. Значит, это испытание. Значит, так надо было. Только непонятно, зачем», — сказала Катя дрожащим голосом. Я с трудом перестал ее обнимать и посмотрел на нее. Клянусь, никогда в жизни не было мне так жалко кого-либо. Катя протерла глаза рукавом и посмотрела на меня. Увидев всю скорбь в моем лице, она искренне проговорила «спасибо». «И еще у меня недавно умер дедушка, представляешь, его просто убили на улице». «Неужели Шалопаев — это ее дед? Так вот почему девочка на фотографии в их прихожей показалась мне знакомой». Я успокаивал и пытался развеселить ее еще часа полтора. Мы расстались с улыбками. Она с настоящей, а я с натянутой. Я шел домой как в бреду, не запоминая дороги и всего вокруг. На кухне из еды был только маленький зеленый пакетик дешевого супа быстрого приготовления. Белая с зеленой каймой тарелка, внутри которой слегка жирноватый, еле горячий суп. Все как в школьной столовой, когда ты опоздал из-за задержки на уроке литературы. Я съел немного без аппетита, ложки 3-4, скорее даже машинально, просто потому, что уже заварил суп и выливать его в раковину не хотелось. Затем я рухнул на диван. Уснуть я не мог, а лишь лежал без движений и смотрел в потолок. Голова вновь превратилась в какую-то автомагистраль, где с огромной скоростью, гораздо выше положенной, наплевав на все ограничения, носились мысли во всех направлениях. Я ни одной не мог схватить, ни на одной не мог остановиться, даже несмотря на усилия. Я не могу даже в собственных чувствах разобраться, а еще о чем-то прошу. Неужели я все еще люблю Катю? Нет, этого не может быть, это просто уму непостижимо. Тогда что такое для меня Даша? Закрыв лицо руками, я очень долго и угрюмо думал. Думал. Решение пришло очень быстро. Я открыл баночку с фольгой и взял в руку таблетку. Я же завязал, да? Ну да. Но от одной это ведь ничего не будет, верно? Конечно. Я положил таблетку на язык и упал на диван. На следующий день я пошел к матери. Не знаю почему, но после тех дурных знаков, которые мне подбросила судьба, я вдруг стал как-то побаиваться за ее жизнь. Странно, но даже после всего, что она со мной сделала, после всех ее издевательств, после всех уничижений, я все равно не могу оставить ее полностью. Я очень дурно и очень мягко устроен. Я занес руку для стука и застыл. Долго стоял у двери, не решаясь войти. В голове все смешалось, меланхолия своей темной пеленой укутала мозг. Где-то там за дверью притаилось мое прошлое, дни ужаса и мучений, дни замученного бытия, беспомощность и постоянный страх. Там чуть ли не у меня на руках умерла бабушка, когда мне было всего 10 лет, в то время как мать лежала пьяной. Там каждое мое неправильное действие сопровождалось бранью. Там... За окном ночь. В углу небольшой темной комнаты шириной в 5 шагов сижу я, обхватив колени и дрожа от страха. Глаза мои накрепко впились в закрытую дверь. Замка на двери, как и в других комнатах, давно не было. Его вырвали с мясом. Я так сильно прислушался к происходящему, что практически не дышал, стараясь уловить каждый звук. И вот в коридоре послышались шаги, которые я узнал бы из тысячи, смог бы различить их даже в толпе. Руки и ноги вмиг похолодели чуть ли не до синевы, глаза округлились, приподняв брови и сведя их к переносице. Дверь открылась. В глаза ударил яркий свет, заставивший меня прикрыться дрожащей рукой. Толстый темный силуэт, казавшийся мне тогда неимоверно страшным чудовищем со зловонной пастью, с желтыми клыками, вспухшим точно от какого-то гноя внутри лицом, висящий шматами дряблой кожей, клочками волос и длинными ногтями, появился в проеме. В очередной раз она пришла выпустить пар. Мать схватила меня, ударила об стену, отчего я повалился на пол и закрыл голову руками. Посыпались удары ногами. Удар, удар, удар, еще удар. Я орал и вопил на несколько квартир вокруг, но меня никто не пытался спасти. Я мог лишь умолять остановиться, но мать перекрикивала меня матом и игнорировала все просьбы. Я кое-как смог подняться, чуть толкнул обезумевшее от алкоголя существо, кинулся, едва соображая и шатаясь из стороны в сторону в коридор. Перед глазами все плыло так, как будто я только что крутился на карусели 10 минут подряд. Мать выскочила следом, но не захотев, видимо, бежать, схватила деревянную швабру и метнула в меня. Промах. Схватила стакан и тарелку, метнула следом. Они вдребезги разбивались о стены, но попаданий не было. Спасение из таких ситуаций было лишь одно. Забежать в спальню матери, закрыть дверь, упереться в нее спиной, а ногами в шкаф с книгами, стоящий напротив двери. Спальня была единственным местом, где дверь открывалась внутрь, а соответственно и единственным местом, куда мать не могла так просто зайти. И вот она с дикими воплями барабанит по дереву то руками, то ногами, то шваброй. Мне все казалось, что вот еще одно мгновение, и дверь непременно сломается. Но, к счастью, она так ни разу и не сломалась. Затем мой мозг будто бы обезумел, показывая массу дней разом. Картины с детства скользили нескончаемой вереницей. Мне однажды вконец опротивили попойки матери, словесные перепалки, ее пустые оскорбления лишь из-за одной любви к унижению других. Отчего я в ярости сбежал из дома, гулял всю ночь и уснул где-то на улице. Благо была суббота, и в школу на следующий день идти не пришлось. Пьянки все увеличивались, а мое время дома все уменьшалось. Я не хотел больше приходить в дом и чувствовать только запах перегара. Я начал подрабатывать то тут, то там, а домой приходил лишь для того, чтобы поспать и убедиться в том, что мать, несмотря на все мои проклятия, еще жива. «Ей непременно все воздастся», — часто повторял я себе, или «поскорей бы она уже умерла». Я мало ел, ходил в ужасной одежде, но тем не менее все еще не хотел поселяться у себя в доме. До того противно и ненавистно была мне мать. Ужасная вещь детства. Одно дело, когда тебя уничтожают морально, а иногда и физически, когда ты взрослый, здесь можно просто встать и уйти. Но совсем другое дело, когда то же самое делать с ребенком. Ты не можешь уйти, ибо это твои родители. Годами не можешь уйти, и тогда остается только одно – терпеть. Терпеть и ненавидеть, терпеть, ненавидеть и бояться, ждать, что вот-вот дверь в твою комнату распахнется, зайдет пьяная мать и начнет над тобой издеваться, причем сама не зная за что и почему, но получая при этом, видимо, какое-то неописуемое наслаждение. Вдох, выдох, стук. Дверь открылась, и на пороге возникла мать. Ее бледно-желтое болезненное лицо с выступившими скулами, как обычно, изображало недовольство. «Ну, здравствуй», — сказала она и кашлянула в кулак. Почти каждое ее дыхание сопровождалось неприятным хрипом. «Мама, что с тобой?» — искренне забеспокоился я, взяв ее за руки. Она злобно одернула их со словами «не твое дело», развернулась и пошла в кухню. Я закрыл дверь и двинулся следом, окидывая взглядом комнату, в которой прятался по вечерам и ночам во время ее пьяных дебошей. Видел коридор, по которому бежал, припадая на одну ногу, когда она шваброй, из-за того, что я вылил ее водку в раковину, со всей дури хотела меня ударить по голове, но я успел поставить колено. «Ну и что ты пришел?» «Проведать тебя». «Проведал?» «Да». «Свободен». «Но...» «А может, ты хотел похвастаться вот этим?» Она схватила со стола газету и кинула ее в меня. На странице виднелся мой рассказ. «Или вот этим?» Она пустила по столу телефон, где в группе ВК одного бара висела запись моего выступления. Это оскорбило меня куда сильнее любых матерных слов. «Кому это сдалось вообще? Ха-ха-ха-ха!» Страшная, неистовая злоба вдруг вспыхнула в сердце. Все те эмоции, которые я копил и держал при себе, зная, что до добра они не доведут, с неудержимой силой рвались наружу. Ярость, бушевавшая во мне через край, ударила в голову. Я вскочил, уронив стул, смахнул все со стола и со злобой схватил мать за горло. Клянусь, я бы убил ее, если бы какое-то внутреннее чувство, пришедшее свыше, не остановило меня. Мать испуганно отодвинулась назад, держась рукой за шею. Я выбежал с кухни, сильно ударив рукой по двери, но боли я не почувствовал. Да к черту ее, да что ей будет? Всю жизнь порола, как не в себя, ела, черт пойми что, курила по пачке сигарет в день и ничего. Любой нормальный человек давно бы уже помер, а ей как будто вообще плевать. И много еще подобных мыслей носилось у меня в голове и слетало с языка, когда я в бешенстве сбегал по лестнице. Только на улице, пробежав 50 метров, я остановился. Тяжело дыша, я прислонился спиной к дому. Давишняя ненависть коркой окутала мое сердце, превратившись в противную, ноющую боль. На место ненависти к матери пришла еще большая ненависть к самому себе и печаль, окутавшая разум. Я чертов псих. Но разве имела она право говорить такое? Разве я не могу теперь сделать это после стольких лет издевательств? Я поднял глаза в небо. Нет, видимо, не могу. Стало до боли тошно, в груди что-то ныло. Я ходил туда-сюда, обдумывая все произошедшее. Наконец я сел на скамейку и, опустив голову, накрыл ее руками. Мне хотелось сейчас же пойти извиниться, но мое прошлое, все то, что мать делала со мной, разом навалилось в моем мозгу, придавив меня так сильно, что я уже не мог встать. «К черту ее, Макс! Забудь ее! Так будет лучше!» — посоветовал мне мой мозг.